Глава 24. Без падения не бывает роста. Мишамон встала в центре коридора. «Привет, Эрни. Как насчет того, чтобы немного поговорить? Обычно ты поджидаешь у меня колодца маны. Нарушаешь традиции? Можем поговорить и там, если тебе так хочется». Я повернулся в сторону Вронского. «Пока я разговариваю, спроси у Альфреда, какую комнату тебе занять. Переоденься и приведи себя в порядок. Прислужница покажет, где у нас ванная. Не самые современные, но вполне достойные». «Хорошо», — ответил Илья и снова вернулся в лабораторию. Все происходящее вызывало у охотника легкое недоумение, но лишних вопросов он не задавал. «Пошли в сад, Бешамон». Богиня войны улыбнулась и зашагала к выходу на улицу. Цок, цок, цок. Походка Бешамон зацепила мой взгляд на несколько секунд. Все-таки считаю неприличным так развратно одеваться. Над Токио нависли небольшие тучи. Когда мы с Вронским телепортировались из России, светило солнце, но погода стремительно поменялась. Может, небо подсказывает мне не связываться с Бешамон? Хотя звучит как бред. «Расскажи, как ты стала богиней. Хочу узнать твою биографию». «Боги не любят рассказывать свое прошлое. Лично я не делилась этим ни с кем в Ариэле. Но раз тебе важна история моей жизни, то я расскажу. У тебя много времени?» «Достаточно. Слишком больших подробностей не надо, только ключевые моменты». «Хорошо, я не хочу врать и как-то выгораживать себя. Мои поступки уже давно стали далеким прошлым. Как ты, возможно, знаешь, есть два способа стать богом. Либо им родиться, либо же стать великой личностью, которой после смерти дадут испытания, то бишь вторую жизнь, где надо себя показать». «Прости, что перебиваю, но можно сразу вопрос? Про испытания как-то сообщают? Я получу вторую жизнь, а правил мне никто не рассказывал». «А ты был великой личностью при своей первой жизни?» «Я был одним из лучших охотников на демонов, но вряд ли меня можно назвать великой личностью». «Тогда ты сам ответил на свой вопрос. Если бы ты был достоин стать богом, то получил бы испытание. Бог-куратор не обязан рассказывать тебе все правила, однако обязан в точности донести суть божественного испытания». Бешамон улыбнулась. «Ну, думаю, у тебя все еще впереди. Если ты не сдохнешь на пути к вершине, то получишь в следующей жизни испытание для становления богом». «Быть богом довольно уныло. Вечная жизнь рано или поздно надоест. Это говорит тот, кто не прожил даже столетия. Если тебе уже наскучила жизнь, то есть множество способов ее прервать». «Мне нравится жизнь, я хочу брать от нее все. Но я понимаю, что это не может продолжаться бесконечно. Во всяком случае, это не даст те эмоции, что были в первый раз. Пресыщение, вот о чем я говорю. Секс первый раз — это что-то дикое, будоражащее. Но на тысячный раз эмоции будут куда скромнее. Удовольствие останется, но без того азарта, что имелся в начале. Для таких, как ты, существуют различные сексуальные извращения. Вариаций много». «В этом плане я довольно консервативен. Для разнообразия мне скорее помогает смена девушки. Ладно, мы уходим в дебри. Продолжай свой биографический рассказ». «В моей первой жизни я была самой младшей дочерью короля Серпа, небольшого острова Мутного моря. Мои шансы взойти на престол были практически равны нулю. Впереди меня еще 5 братьев и сестер. Причем, разумеется, в приоритете на трон мужчины. Две мои сестры пошли по пути войны, и поэтому отец решил, что младшая дочь пойдет на укрепление отношений с островом соседей. Мне определили мужа еще до моего рождения. Меня воспитывали как послушную куклу, которая должна раздвигать ноги в нужный момент и родить здоровых ребятишек своему мужу. Но я была не согласна с такой участью. С самых малых лет я делала все, чтобы доказать, я воин, а не маленькая принцесса. За непослушание меня жестко били, наказывали и избивали. Однако мою волю это не поколебило. В 12 лет отец все-таки признал меня как воина, а уже в 20 я взошла на трон Серпа. Для этого мне пришлось убить двух братьев и самую старшую сестру. Но оно того стоило. Они бы никогда в жизни не привели Серп к величию. В 31 год я взяла власть над всеми островами Мутного моря. Это не удавалось ни одному из островных королей. Я основала первую в истории Мутного моря империю. При жизни пыталась также полностью захватить континент, но умерла раньше, чем это получилось осуществить. В 35 лет меня убила вспышка неизвестной до этого болезни. У меня была короткая, но яркая жизнь, наполненная множеством битв и множеством пролитой крови. Затем началось тяжелейшее испытание для становления богом. Мне поручили убить архидемона Ксерона и всех его приспешников. Ценой своей жизни я с этим справилась, забрав напоследок часть силы архидемона. Ну а потом Эриэль, проигрыш Ята и заключение у Накадзимы. «Стоп, стоп, как-то ты больно сильно укоротила рассказ. Кем ты была во второй жизни? Как убил архидемона? Я этого Ксерона, кстати, недавно видел. Он сейчас всего лишь владыка. Во второй жизни я родилась магом. Долгим и упорным трудом я обрела абсолютное мастерство, попутно воюя с демонами. Они практически полностью захватили мир, в который я попала. Могу рассказать тебе подробнее, но истории не интересны, когда знаешь финал. И охотником ты была? В разных мирах разные правила для магии. Я умела управлять темной энергией, но это сильно отличается от местных магов. Отличается в какую сторону? В худшую или лучшую? В худшую. Но это исключение. У тебя большой потенциал, который в союзе со мной сможет раскрыться идеально. Как ты ловко подошла к ключевой для тебя теме. Когда ты позвал меня на разговор, то уже знал, о чем я буду просить. Я-то мертв. Не знаю подробностей, но это первый для тебя звонок, что Бога нужно менять. Ты выбрался из мира демонов, а он нет. Откуда ты знаешь, что мы были в мире демонов? Я же тебе уже говорила, что я хороший шпион. Ну да, помню. Значит, ты была раньше императрицей и крутой убийца демонов. А теперь скатилась до подглядывания за жизнью молодого парня. Низко же ты пала, Бешамон. Я решил немного спровоцировать Бешамон. Может, если ее разозлить, то она покажет свое истинное лицо. Без падения не бывает роста. Я многое переосмыслил за это тысячелетие. Например? Например, то, что нельзя себя переоценивать. Банальная, конечно, мысль, но зато очень важная. Излишняя самоуверенность — часто главный враг богов войны. Хотя также это и их сила. Тут нужен баланс. И ты всю тысячу лет об этом размышляла? Мне кажется, все это время ты думала лишь о том, чтобы избавиться от Йета. Де-факто он уже мертв, но мне ничего не стоит его воскресить. Бешамон подошла ко мне ближе. «Только стоит ли его воскрешать, Эрни? Этот идиот последним вечером хотел прикончить тебя из-за проваленной свиданки с Тагори. Думаю, ты наглядно увидел всю безответственность Ята. Он фактически своими же руками закапывает клан в яму. Причем тебе это раскапывать. И не думаю, что он как-то изменится. Он всегда был таким. Сила у него есть, тут не поспоришь, но он часто приносит больше проблем, чем пользы. Решение по поводу храмового бога я уже принял, но Бешамон об этом говорить не торопился. Хотел еще немного поиграться с богиней войны. Не знаю, где именно, но нам не врет, я в этом уверен. Вешает лапшу на уши, чтобы освободиться от своей клятвы. С чего это я-то приносит больше проблем, чем пользы? Из последней вылазки к демонам мы ушли с очень большой добычей. Ты ушел, а я-то умер в самом начале. Откуда ты знаешь, что он умер в самом начале? Смерть Ята произошла через 2 часа после того, как вы пошли охотиться на демонов. А появился в Токио вновь ты. Только через 10 часов. Ладно, оговорилось. Ты меня в чем-то подозреваешь? У меня есть ощущение, что ты мне врешь. Не знаю, в чем суть обмана, но уверен, что он есть. Ты не вызываешь у меня доверия, Бешамон. Эрни, ты зациклился на словах Ята обо мне. Он необоснованно считает меня злом во плоти, но... Что такого ужасного я сделал за свою жизнь? Убил слишком много людей? Так он тоже убивал. Причем не меньше моего. Конечно, ты можешь сказать про демонов, которых я наслала на Японию. Но чем это отличается от обычного убийства для достижения цели? Я не собираюсь тебе как-то осуждать, Бешамон. Тогда в чем дело? Я лучше Ята по всем показателям. Если бы ты была лучше, то не имела бы сдерживающей клятвы. Да и раз ты не смогла справиться с Ята за 1000 лет, то значит не такая уж и сильная. Логично. По-моему, вполне. Скажи, легко ли встать на ноги, когда тебе их сломали? Я допускаю, что с тобой я добьюсь больше, чем с Ята. Но на данный момент ты не вызываешь у меня доверия. Возможно, в будущем это изменится, однако сейчас я не готов делать тебя храмовым богом. Как и говорил ранее, я буду с Ята, пока он не делает каких-то жестких косяков. Его попытка мне задушить — это звоночек, но я дам ему второй шанс. Собственно, как и он дал мне шанс в самом начале. Бешамон улыбнулась. «Тогда буду ждать ошибки от Ята. Думаю, надолго твоего терпения не хватит, и я скоро стану твоим храмовым богом». «Я не говорю, что, отказавшись от Ята, приду к тебе». «Но ты не исключил этого. Если тебе не хватает доверия по отношению ко мне, то я его заслужу». Бешамон присела возле колодца маны. «В понедельник утром Яманака отправит большую поставку батареек, хранящих Брахму. Въезд будет на небольшом фургоне с 6 магами 55 уровня. На пути следования машины 4 группы поддержки. Точное время сообщу позже, оно еще неизвестно». Бешамон послала мне воздушный поцелуй и исчезла. Поймать ее на лжи очень сложно. Она отыгрывает на максимум возможного. Или не отыгрывает. Может, я к ней предвзято отношусь? Ладно, решил, что дам второй шанс Ята, значит, так и будет. А там посмотрим, как пойдет дело. Я вернулся в храм и нашел Вронского. Мы пообедали вместе с ним и затем подписали контракт. Теперь фамильный талисман был не только у Альфреда, но и у Ильи. Сразу после я решил устроить небольшой опрос. Обычно собеседование проводят перед наймом, но тут уж больно понравился сотрудник. Какой ранг охотника у тебя был на максимуме? 6-й. На максимуме могу иметь 102 метки. Неплохо. Как понимаю, с большим фамильным талисманом у тебя будет 5-й ранг, верно? Почему же? Должен остаться 6-й, раз я его уже брал. Но надо проверять. Сейчас я 4-й. Мне бы вылазку к демонам, чтобы все узнать. Зато про силу светлой магии могу сказать точно, что 59-й уровень так и остался со мной. Уткнусь в предел, правда, если у вас лишь большой фамильный талисман. 59-й уровень магии — это очень неплохо. А какой запас маны? 1150. Запаса маны у меня вообще никаких проблем. Мудрость на уровне мастера, да эксперты далековато, но я намерен совершенствоваться и дальше, вплоть до грандмастера. Стремление к росту — это всегда хорошо. Пока ты лучший маг клана с большим отрывом. Однако это может и поменяться со временем. А у тебя какой уровень? 1-й. В смысле 1-й? В прямом смысле 1-й. Я новичок в магии. То есть вообще не прикасался к ее изучению? Ага, все силы бросил на развитие мастерства охотника. Сказать честно, это очень странно. Первый раз вижу, чтобы храмовый хранитель из главной семьи уходил полностью в темную магию. Но выбор оправдал себя. Ты настоящий гений в темном искусстве. Сколько демонов ты завалил, прежде чем добраться до тюрьмы? Ты же был на турнире Ксерона, верно? Я слышал от тюремщиков, что открылся именно этот портал, и они недоумевали, почему Поклонскую хотят забрать так рано. Демонов мне действительно пришлось перебить довольно много. Даже с самим Ксероном успел встретиться. Ты с ним сразился? Полноценной битвы не было, но он предпринял неплохие попытки, чтобы убить меня. Даже страшно спрашивать, какой у тебя ранг охотника. На арене демонов я был заемным 7-м рангом, но после боя смог взять 7-й ранг уже полноценно. При большом фамильном талисмане это очень достойный результат. Обычно охотники ограничены 5-м рангом с таким количеством последователей, как у тебя. Не хотел оскорбить, просто констатирую факт. Раз уж речь зашла о силе магии, какие ранги у Поклонской? Маг 72-го уровня, запас маны примерно 1500. 6-й ранг охотника. Неплохо. Илья, ты телепортом владеешь? Владею, но на очень базовом уровне. Мне нужно очень много времени на его создание, плюс к этому точность оставляет желать лучшего. В общем, это не мой конек. Я больше по разрушению чего-либо. А как у тебя с защитой? Я думаю отправить тебя охранять рабов на свалке. У меня терки с якудзой, и думаю, скоро они на меня нападут. С защитой конкретно себя у меня неплохо, но массовый щит не дам. Могу только убить бандюков, если они решатся напасть. А телепортацию через метку охотника умеешь делать? Нет. Это как вообще? Первый раз слышу о телепортациях через темную энергию. На эти мнейших расчет не берем. Ладно, понял. Как будет время, попробую тебя этому научить. Я потер лоб и использовал навык на бодрость. Недосып немного давал о себе знать, но бодрость его все же побеждала. На свалку, пожалуй, не буду тебя отправлять. Кроме внешней угрозы, там есть еще и внутренняя. Если кудзы подожгут свалку, то взбесится магический мусор. Магический мусор? Это остатки какого-то эксперимента? Ага, в общем, останешься тут. Не хочу в случае ЧП потерять и тебя, и свалку. Буду надеяться, что люди Миура не схалтурят. А ты пока займешься изучением языка вместе с Анатолием. Японский тебе надо выучить в самые кратчайшие сроки. Хорошо, раз надо, значит, буду учить. Забыл спросить, сколько тебе лет? 24. Прямо как мне перед смертью. Можно сказать, мы ровесники. А выглядишь старше. Я посмотрел на время. Удачи в изучении японского. Я поехал на встречу с программистами. Добираться к программистам решил через магазин. Так, во-первых, быстрее, а во-вторых, легче незаметно выскользнуть. За клановым районом слежка куда больше. Сели на такси. Затем небольшая прогулка, чтобы скрыться от возможного преследования, и снова на такси. Приехал ровно к назначенному времени. По моему пафосному объявлению откликнулось 14 человек. Изначально было гораздо больше, хотя удивительно, что вообще приехало так много. Денег я изначально не обещал, но ситуация за полтора дня немного изменилась. Можно было и даже нужно было дать людям зарплату. Изначально энтузиазм программистов не бесконечен, тем более мне требовалась серьезная команда, а не любители. В первую встречу, возможно, я даже никого и не найду. Но зато точно пойму, в каком направлении нужно двигаться. Начало конференции по созданию криптовалюты полностью вел Альфред. Я прямо в такси накидал ему сценарий. Первый вопрос был, сколько из вас имеет высшее образование? Руки подняли 11 человек. Второй вопрос был, сколько из вас имеет двухлетний опыт работы в программировании? Руки подняли 5 человек. Надо сказать, на этом вопросе окончательно стало ясно, что я собрал очень молодую аудиторию программистов. Третий вопрос был, сколько из вас имеет зарплату выше 100 тысяч йен? Подняли руки всего 3. Этот вопрос прояснил, что большинство тут либо безработные, либо же стажеры. Хорошие специалисты в IT получают зарплаты в 100-200 тысяч, если брать усредненно. После 3 вопросов Альфред раздал на подпись бумаги о неразглашении интеллектуальной собственности. Этим же ходом мы получили имена и фамилии всех присутствующих. Может понадобиться, а может и нет. Но на крючок, так сказать, взяли. Собрав подписи, Альфред минут 20 объяснял концепцию криптовалют. Затем был устроен отсев. Было сказано уходить всем, кого проект не заинтересовал. Осталось 10 человек. Альфред объявил, что мы готовы нанять всех на зарплату 100 тысяч йен с возможностью роста. Трюк вроде был совсем простым, но энтузиазм людей вырос многократно. Это было видно по глазам. Из самых интересных личностей я сразу приметил мужчину лет 50. Сатоши Накамото. При обсуждении проекта стало ясно, что он, во-первых, самый умный из присутствующих, а во-вторых, что он лучше всего понял концепцию децентрализованной системы электронной наличности, то бишь биткоина. Обсуждение продлилось 3 часа, и по его итогам Сатоши был назначен главным куратором всего проекта. У меня даже было ощущение, что он и сам вынашивал идею создания криптовалюты, но что-то ему в этом помешало. Просить Альфреда узнать на этот счет не стал, но просто отметил это про себя. Закончив встречу, заехали в небольшой уличный ресторанчик и заказали по порции лапши. Оказалось, что старик за целый день ничего не ел. Я решил это сразу исправить. Когда принесли заказ, Альфреду на телефон пришло какое-то сообщение. По его лицу я сразу понял, что новость плохая. «Господин, якудза сожгли свалку. Пробрались через территорию Аракавы и через нее же ушли».